Афганская певица и композитор, всемирно известная Симин Тандер, продолжает покорять слушателей своим мощным и одновременно нежным тембром. Ее новый альбом «Ветер», выпущенный норвежским лейблом «Jazzland», включает в себя сотрудничество со шведским басистом Бьорном Майером, швейцарским барабанщиком Самуэлем Рорером и индийской скрипачкой Харприт Мансал из Осло. Вместе квартет создает неземной и в то же время основательный звуковой ландшафт. Into a woken dream. Чтобы воплотить свое звуковое видение в жизни, Тандер сотрудничала с двукратным номинантом на премию Грэмми Джошуа Бала, который микшировал альбом в Нью-Йорке, и лауреатом премии Грэмми Дэдди Ки, который завершил работу над альбомом в Лос-Анджелесе. Название альбома «Ветер» символизирует слияние контрастов нежного бриза и шторма, преобразование, свободу и единство. «Ветер» представляет собой как продолжение, так и эволюцию творческого пути Тандер. В нем сбалансирован спектр динамики и настроений. Голос Симин плавно переходит от нежного к игривому и смелому, а резонирующие басы Майера, сложные грувы Рорера и вдохновленные рагой скрипичные линии Бонсал добавляет слои текстуры и эмоций. Dimine leu anayam. танцує, тіна настоєм і зістаєм, стоп міна пауфаєм, в міна де жвандаєм, стаде міне ливанай. Тандер – одна из самых удивительных певиц в европейском джазе. Она балансирует на грани боли и красоты, грациозности и страсти. Своим чарующим, нежным и столь же выразительным голосом Симин наводит мосты между оказиональным джазом и вокальными полетами, между богатым песенным материалом и свободной импровизацией. Она прокладывает увлекательный путь к своему восточному наследию, исполняя песни на пушту, языке своего покойного отца. После ряда международных фестивалей и двух высоко оцененных альбомов со своим бывшим голландским квартетом, Thunder выпустила совместную пластинку на ECM «Что было сказано» – ежегодная премия немецких критиков в 2016 году со звездным пианистом Тордом Густавсеном. Ее нынешний проект – сочетает в себе богатый европейский джаз и женскую поэзию из Афганистана. В некоторых отношениях новый альбом развивает своих предшественников, но «Simin Thunder» также идет по совершенно иному пути. Самое очевидное новшество – это ее полностью реформированная группа. Благодаря нетрадиционному инструментарию и чрезвычайно тонкой игре, новый квартет создает прозрачное и глубокое звучание, которое никогда не звучало прежде. Simin Thunder – «Ветер» 21 марта 2025 года.